Лето было в самом разгаре, и я наслаждалась прогулкой по проселочной дороге, извивающейся между седых валунов, с которых сбегали говорливые ручьи. Дорога вела из бабушкиного поместья в ближайшую деревеньку под названием Старый Масол. Птички пели, пчелы жужжали, на лужайке, вид на которую открылся в проеме промеж огромных сосен, паслось стадо коров. Идея в очередной раз приехать в Варальберг на каникулы казалась просто прекрасной. Кружевной зонтик, на котором настаивала бабушка, я так и не взяла и сейчас улыбалась, подставляя лицо солнечным лучам. Столичные модницы страшились загара, как сажи, а мне было наплевать. В обществе меня и так считали чересчур экзальтированной. Люди не желали верить в то, что можно видеть духов, не применяя магию, но имея дар медиума. Хотя «дар» — слишком пафосное слово. Быть медиумом — сомнительный, хочу сказать, подарочек. Внезапно я остановилась. Передо мной на дороге сидела лиса. Щурила хитрющие глаза, помахивала хвостом. Все было бы хорошо, если бы лиса не была полупрозрачной. Призрак? Вот только этого мне и не хватало. Видеть не только человеческих привидений, но и духов животных. Что дальше? Привидение голубя? Улитки? Дождевого червя? О, Господи, таракана? Этого я не вынесу. А ну, брысь! Грозно сказала я призраку. Я тебя не вижу. Ты мне чудишься. Лиса сделала такую морду, словно собралась ответить, а вот и нет. Спрыгнула в кусты на обочине и была такова. По возвращению в столицу придется зайти к мадам. Подумала я и двинулась дальше. Мадам Валери называли пророчицей, хотя она была медиумом. Стала им лет на 40 раньше меня. Валери зарабатывала предсказаниями. Большинство из них сбывались, поэтому она пользовалась популярностью в Валентайне. Я попала к ней в то время, когда была близка к отчаянию. Терапия, которой подвергли меня родственники, не действовала. Я снова и снова переживала нервные срывы. Причина была проста. Я не хотела видеть то, что видела, отрицала свой дар, не желала принимать себя такой, как есть, и уже подумывала о самоубийстве. Именно мама, узнав о Валере, привела меня к ней и попросила предсказать что-нибудь хорошее, предусмотрительно положив на стол увесистый кошелек. Как сейчас помню пронзительный взгляд мадам, она прошила им меня будто насквозь. Даже мурашки по спине побежали. Но уже в следующее мгновение я не сдержала вскрика. Из стены за ее спиной на миг показалось и пропало светящееся нечто. «Простите мою дочь, она плохо себя чувствует», — покосившись на меня, сказала мать. «Оставьте нас», — низким голосом приказала мадам, даже не взглянув на нее. К моему удивлению, мама не посмела ослушаться и вышла. Валери встала, всколыхнув свое необъятное черно-фиолетовое одеяние, больше похожее на мантию мага, чем на платье, и скрылась за занавесью, которую я сначала не заметила. А когда вернулась, поставила передо мной рюмку, от которой одуряюще пахло яблоками. «Выпей, детка», — сказала она совсем другим тоном. «Пророчества для тебя у меня не будет». Я выпила настойку и приготовилась встать, поблагодарить хозяйку и уйти, но внезапно мне стало тепло и уютно. Напиток свернулся внутри пушистым котенком, только что не мурлыкал. «Почему ты отрицаешь истину?» — спросила мадам. И когда я вытаращилась на нее от изумления, спокойно добавила. «Призраки существуют, а ты их видишь». «Откуда вы знаете?» — спросила я охрипшим от волнения голосом. «Я вижу их с детства, как и ты. Почему ты думаешь, я знаю будущее?» Она лукаво улыбнулась, и я на миг увидела курносую любопытную девчонку, которой Валери была до того, как превратилась в необъятную мадам. «Как?» — воскликнула я. «Они мне подсказывают», — усмехнулась она. «Вот, например, вчера приходила жена сапожника из угольной пади. Муженек стал прятать от нее часть получки». Все бы ничего, но он пьяница. А у них четверо детей, которых надо кормить. И как им помочь? Заинтересовалась я. Найти получку или наложить на мужа заклятие от пьянства? Валерия засмеялась и вернулась на место. «А ты соображаешь», — отсмеявшись, сказала она. «Но я не владею магией и не могу зачаровать пьяницу. А вот деньги, которые он спрятал от жены, нашла, не выходя из своего дома». «Как же это?» «Нужно знать, у кого спросить», — шепотом ответила она. Ее темные, как вишни, глаза в этот момент горели, словно у кошки, попавшей в луч света. Я ждала продолжения, но она откинулась на спинку стула и уставилась на меня. «Вы спросили у привидения?» — догадалась я. «Именно. В угольной паде обитает призрак ученого, который чего-то намудрил во время своего великого эксперимента. Но поскольку эксперимент он так и не закончил, покинуть бренный мир не может. И хоть он мотается около своего дома, но все видит и слышит». «Почему он решил вам помочь?» — удивилась я. «Привидениям, как правило, неинтересно разговаривать с себе подобными. Ведь это напоминает им об их незавидной участи. Они жаждут общения с людьми, но, увы, получить его не могут», — пояснила Валери. «Если, конечно, человек не обладает даром». Она вновь замолчала, будто предлагая мне закончить фразу. «Даром их видеть?» «Именно. Они часто бывают назойливы. Если ты не умеешь контролировать себя, могут довести до больницы для душевнобольных или самоубийства». Я отвела взгляд. О последнем я думала слишком часто. «Так-так». Мадам постучала пухлым пальцем по столу. «Вижу, что и тебе такие мысли приходят в голову. Говорить, что это страшный грех, я не стану, сама знаешь». В этот момент в комнате проявилось светящееся пятно, постоянно меняющее форму. Подлетело к Валерии и зависло у нее над головой. Я невольно проследила за ним глазами. «Это Ромео», — как ни в чем не бывало, сказала мадам. «Он очень стеснительный, поэтому прячется, не показывая истинного облика. Привидения часто так делают. Ромео тоже известно, что самоубийство — грех». «Почему он покончил с собой?» — заинтересовалась я. «Несчастная любовь. Ромео очень романтичен». Валерия вздохнула и вдруг наклонилась ко мне через стол. «Послушай меня. У тебя только два пути. Первый — принять себя такой, какая есть, и научиться управлять этим. И второй — отрицать явное, сидеть на лекарствах, медленно и неуклонно теряя рассудок. Избавиться от дара ты не сможешь. Не помогут ни могущественные маги, ни старинные заклинания, ни артефакты прошлого». Пока она говорила, я смотрела на беднягу Ромео и с ужасом понимала, что Валери права. Мне не убежать от себя. Точнее, бежать я могу лишь в безумие или в смерть. «Но откуда вы знаете?» — воскликнула я, ломая руки. «Откуда вам известно, что от этого нельзя излечиться?» Мадам встала, вышла и вернулась со второй рюмкой и бутылкой из коричневого стекла. Разлила пахнущий яблоками напиток и выдула свой с таким видом, будто пила компот. «Детка, детка!» — грустно улыбнулась она. «Я перепробовала все. Но они все равно заявлялись в любое время суток и едва не превратили мою жизнь в кошмар. Тогда я решила, что этому не бывать. Начала много читать, обращалась к ведьмам и магам, шаг за шагом училась понимать призраков и приближалась к балансу между потусторонним миром и этим. Когда это произошло, моя жизнь изменилась к лучшему». Она подняла голову и посмотрела на привидение. «Они больше не враги мне. Все, что нужно этим бедным душам, немного внимания и душевного тепла». Словно в ответ на ее слова, Ромео наполнился теплым розовым светом и теперь напоминал пушистый абажур. «Ты можешь зажмуриться, и тогда перестанешь его видеть», наблюдая за мной, произнесла мадам. «Но ты не сможешь жить с закрытыми глазами». Я взяла рюмку и медленно выпила настойку. Сидящая напротив меня женщина была права. Люди отворачивались от меня. Призраки, наоборот, жаждали моего общества. «Рада познакомиться, Ромео», — сказала я, выдавив улыбку. «Ты очень милый». Призрак вспыхнул так, что глазам стало больно, и исчез. Я недоуменно посмотрела на мадам. «Ты его смутила», — засмеялась она. «Он просил передать тебе, что будет рад тебя видеть, если ты придешь снова». «Приду», — твердо ответила я и поднялась. «Если вы поможете мне справиться с даром и научиться жить нормальной жизнью, приду и не один раз». «За второе твоей мамаше придется платить», — неожиданно подмигнула Валери. «Актерское мастерство стоит немалых денег, знаешь ли». Тогда я не сразу осознала сказанное. Сейчас, спустя несколько лет, я вполне ее понимала. Меня больше никто не считал сумасшедшей. Странной, экзальтированной, оригинальной, да, но не безумной. За очередным поворотом дороги показалась деревенька. У каждого дома по норофинской традиции росли три роскошные сосны. На заборах висели длинные ящики с цветами, а на крылечках лежали полосатые разноцветные коврики. Старый Масол был уютнейшим местечком, которое я обожала посещать в детстве. В середине деревни стоял, как и полагается, местный трактир. Добротный бревенчатый дом с большими окнами и широкими дверями. В такие удобно вваливаться радостной толпой, а из них легко выносить товарища в состоянии глубокого удовлетворения жизнью, чтобы доставить домой. На крыльце попыхивал трубкой владелец заведения. Увидев меня, поспешил навстречу с искренней радостью. «Леди Эвелин, я слышал, вы приехали только вчера. Не чаял, что найдете время меня посетить». «Здравствуйте, почтенный Алразор», — улыбнулась я. «Как поживаете? Полтергейст больше не беспокоит?» «Что вы, что вы! С тех пор так ни разу и не появился. Все бутылки и зеркала в целости и сохранности. Столько денег вы мне сберегли. Даже не представляете». «Очень даже представляю», — засмеялась я. «Хотите позавтракать? Вкуснейшая запеканка с малиновым вареньем будет готова в мгновение ока». Я задумалась. Завтрак в поместье был легким, а прогулка на свежем воздухе пробудила во мне зверский аппетит. «Уговорили, почтенный, но у меня здесь дело. Сначала разберусь с ним, а потом позавтракаю, хорошо?» «Неужели у кого-то из наших завелся призрак?» — изумился Алразор. Я пожала плечами и заметила. «Призрак или нет, я пока не знаю. Но обесчещенные девушки призраком его не считают». Трактирщик помрачнел. «Ах вы об этом! Всякое говорят. Даже дознавателя к нам прислали из столицы». «А, кстати, где он?» — поинтересовалась я. «В хлеву», — сообщил Алразор. «И что он там делает?» «Да дрыхнет». «Пить он гораст. Вчера нашего кузнеца перепил. Был бы без денег, я бы его в зашей вытолкал. Но за него казна платит». Последнюю фразу трактирщик произнес с явным удовольствием. Судя по величине удовольствия, немало государственных денег уже перетекло в его карман. «То есть он только пьет и спит, а дело не распутывает?» — уточнила я. «Распутывает? А как же?» — возразил Алразор. «Девок всех опросил». «А потом?» — с любопытством спросила я. «А как опросил, начал пить», — пожал плечами трактирщик. «Интересный подход к дедукции», — подумала я, но вслух спросила. «Где я могу с ним поговорить?» «Вам в хлев негоже идти», — усмехнулся Алразор. «Подождите в трактире, а я его растолкаю. Авось рассол приведет его в чувство. А вам сейчас прикажу принести свежего молока». Я улыбнулась и кивнула. Несмотря на сомнительную причину, по которой я появилась в деревне, еще более сомнительную перспективу разговора с горе-дознавателем, настроение становилось все лучше и лучше. Поднявшись на крыльцо, я огляделась. Лес начинался почти сразу за деревенской околицей. Величественные серо-зеленые сосны возносили свои кроны с истинно королевской осанкой. Упоительно пахло хвоей и землей, разогретой солнцем, а небо было пронзительно голубым. Ветер здесь, в одной из долин, скрытых в горах Неверийского кряжа, почти не беспокоил вкусный высокогорный воздух, который хотелось пить большими глотками. Полюбовавшись пейзажем, я вошла в трактир и села за столик у окна. Симпатичная девушка, страшно смущаясь, принесла кувшин с молоком и кружку. За прошедший год внучка Алразора превратилась из угловатого подростка в прелестную барышню. «Здравствуй, Мелисса», — поздоровалась я. «Доброго дня, леди Эвелин. Закраснелась она так, будто я только что сделала ей лучший в жизни комплимент. «Запеканка уже скоро будет». «Сама приготовишь?» – удивилась я. «Конечно», – с гордостью ответила она, наливая молоко в кружку. «Дед научил». И упорхнула, похожая ярким фартуком и резкими движениями, на лесную птаху. Я провожала ее глазами, радуясь неожиданной ассоциации, как вдруг что-то с грохотом обрушилось на стул напротив, заслонив обзор. Вместе с чем-то на меня обрушился и аромат перегара, такой густой, что я схватила кружку и выдула ее залпом. «Гораздо выпить, леди», — произнес хриплый насмешливый голос. Я поставила кружку на стол и взглянула на сидящего напротив мужчину. Помятого, взлохмаченного, но, как ни странно, привлекательного даже в таком состоянии. У него были правильные черты лица, мутные серые глаза и светлые, почти белые, небрежно подстриженные волосы. Небрежность была настолько мастерски изображена, что я сразу узнала в ней руку столичного мэтра Лакома Берлинса. «Боюсь, с вами мне не сравниться», – пожала я плечами и налила себе еще молока. Мужчина покосился на чашку и поморщился. Да, рассол ему однозначно был необходим. За его спиной возник Алразор, словно добрый волшебник из сказки про Альвину Первопрестольницу, которую я любила читать в детстве. Поставил перед ним запотевшую кружку, из которой пряно пахло солеными огурчиками. Аромат был так заборист, что я пожалела о том, что выпила молоко. «Твое здоровье, добрый человек», – пробормотал мужчина и вылил в себя рассол. Еще пару минут посидел с закрытыми глазами, затем посмотрел на меня уже безо всякой мутности во взгляде. «Позвольте представиться, леди Торч. Старший дознаватель особого отдела департамента имперского сыска Демьен Дарч», — сообщил он, успешно показав, что знает, кто я такая. «Чем могу служить?» «Ее светлость герцогиню беспокоит происходящее в ее владениях», — заметила я, не очень-то кривя душой. «Я хотела бы узнать, что вами уже сделано для поимки преступника?» В серых глазах Дарча вспыхнул мягкий огонек, будто он собирался сказать мне что-то приятное. «А почему вы решили, что преступление имеет место быть?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Потому что вы настаиваете на медицинском освидетельствовании?» — ответила я. Дознаватель покосился на Алразора, застывшего за ее спиной совершенно отсутствующим видом, и поднялся. «Приглашаю леди на прогулку». Он слегка поклонился и протянул руку. «Но запеканка!» — возмутился трактирщик. «Я вернусь за ней». Мило улыбнулась я и тоже поднялась. «Друг мой, не позволяйте ей остыть». Взяла Дарча под руку, и мы направились к выходу, как пара влюбленных голубков. «В деревнях и стены имеют уши, вам это известно?» — спросила я, когда мы спустились с крыльца. «Я вам скажу больше, в городе уши есть у каждого камня в брусчатке», — неожиданно подмигнул он. «Откуда вы знаете об освидетельствовании?» «Граф Ревен проговорился», — призналась я. «Из услышанного я сделала вывод, что вы умеете не только напиваться вдрызг и ухлёстывать за горничными». «Дедукция?» — восхитился Дарч. «Как это мило с вашей стороны, леди Торч». «И всё-таки...» «Я не обязана разглашать следственные мероприятия», — хмыкнул он. «Думаю, об этом вам тоже должно быть известно». «Естественно, господин Дарч», — холодно улыбнулась я. «Как и о том, что вы обязаны держать в курсе происходящего владельца территории, где произошло преступление. То есть мою бабушку, поверенным лицом которой я являюсь в данном случае». «Приятно поговорить с умным человеком», — пробормотал дознаватель. «Ну хорошо, ваша взяла». Я уже внутренне праздновала победу, когда Дарч остановился и заявил. «Но проблема в том, что состава преступления нет, а значит, преступления как такового не существует». «То есть как?» Удивилась я, выдергивая свою руку из его. «А несчастные девушки?» «Девушки как раз существуют», — пожал плечами дознаватель. «И их показания похожи друг на друга, как две капли воды». «Но пока единственное, в чем я могу их подозревать, это в сговоре, заключенном с неизвестной мне целью. Именно поэтому я хочу провести освидетельствование. Я на мгновенье представила, как бесхитростные девы Варальберга собираются в тайном месте, чтобы выдумать леденящую душу историю про проникновение. «Да чушь собачья!» — использовала я любимое выражение Бреннана. «Наши люди просты и добры. Они не склонны к тайнам и заговорам. Я могу ознакомиться с протоколами допросов?» «Их нет», — хмыкнул Дарчи и в ответ на мой возмущенный взгляд постучал себя пальцем по лбу. «Все здесь, леди. Слово в слово. Какие именно подробности вас интересуют?» Его вопрос прозвучал настолько двусмысленно, что я вспыхнула и отвернулась, желая скрыть смущение. «О!» — заметив это, воскликнул он. «Я не хотел вас смутить». «Я не хотела смущаться, но так вышло». Пробормотала я и посмотрела на него. «Со сколькими девушками вы поговорили?» «С пятью. Две проживают здесь и три в отдельно стоящих хуторах». «Они действительно ничего не видели?» «Действительно. Только...» Дознаватель запнулся, явно подбирая приличное слово. «Ощущали?» «Я могу задать им вопрос?» «Почему нет?» – удивился Дарч. «Вы на своей земле, леди. Они под вашей защитой. Но я хотел бы присутствовать». Я кивнула. «Тогда отведите меня к одной из тех девушек, что живут в Старом Масоле». «Отведу», — улыбнулся он. «Но вас, кажется, ждет запеканка, а меня бритва и чистая одежда. Я зайду за вами в трактир через час. Не возражаете?» «Не возражаю», — я разглядывала его с недоумением. «Откуда такая тяга к чистоте?» «Все очень просто, леди. Я устроил себе выходной, а через час буду при исполнении», — рассмеялся Дарч. «Это совсем другая история и другой я. Сейчас вы имеете счастье лицезреть мою светлую половину». «Скорее уж не умытую», — фыркнула я и пошла к трактиру. «Можете называть меня Дамьен. Я не арестую вас за это», — крикнул он мне в спину, все еще смеясь. Я мысленно пожала плечами. «Интересно, темная половина Дамьена Дарча меня больше устроит?» Дарч был пунктуален. Явился минута в минуту как раз тогда, когда я отложила салфетку и собиралась вставать из-за стола, но замешкалась, потому что увидела его. Этот Дамьен сильно отличался от уже виденного мной человека с похмельным синдромом. Идеально выбритый, с гладко зачесанными назад белыми волосами, в строгом форменном черном сюртуке, узких брюках и до блеска вычищенных сапогах, теперь Дарч действительно походил на старшего дознавателя особого отдела департамента имперского сыска. Он подал мне руку, помогая выбраться из-за стола, и до меня донесся тонкий аромат дыхания дракона, модного в столице мужского одеколона. «А чем занимается особый отдел?» Поинтересовалась я, размышляя над размером зарплат в департаменте имперского сыска, позволяющих сотрудникам приобрести последний писк парфюмерной моды. «Вам на самом деле интересно, или вы спросили, чтобы поддержать разговор?» — уточнил он. «На самом деле?» — кивнула я, стараясь не смотреть на него. Новый Дарч оказался слишком проницательным. «В основном запутанными преступлениями», — сообщил он. «Иногда необъяснимыми случаями, как те, ради которых я здесь». «Вы маг?» «Нет», — спокойно ответил он и тут же переспросил. «А вы, леди?» «Очень слабый», — призналась я. Он коротко взглянул на меня. «Вас это заботит?» Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Глаза тоже стали другими, внимательными, холодными. Надо же, как меняет человека кружка рассола. «Нисколько, Дарч», — ровно ответила я. «Так к кому мы идем?» «Мы уже пришли». Он взбежал на крыльцо добротного сельского дома, соседствующего с трактиром, и постучал в дверь. Эту семью я не знала, поэтому замешкалась перед тем, как подняться по ступенькам. Дверь открыла крепкая, еще не старая женщина. Руки у нее были мокрые, из чего я сделала вывод, что она стирала или мыла посуду. Увидев дознавателя, она недовольно поджала губы и проворчала. «Опять вы?» «Мне нужно задать вашей дочери пару...» — начал Дарч, но она прервала. «Вопросы все те же. Вы ей не поверили, тогда зачем их снова задавать?» «А вы ей верите?» Вмешалась я неожиданно для себя самой. Женщина окинула меня оценивающим взглядом и неуклюже поклонилась. «Я верю своей дочери, леди. Она такое выдумать не могла. У нее с умом все в порядке, в отличие от племяшки моей, прости господи». Что-то в ее словах меня задело. Что-то неуловимо знакомое, но я не придала этому значения. «Так мы войдем?» — уточнил дознаватель. Женщина крикнула вглубь дома. «Мирина, иди сюда!» Следом за хозяйкой мы вошли в горницу, и я увидела рослую румяную девушку, как две капли воды, похожую на мать. В ее взгляде, направленном на Дарча, читалось явное разочарование. «Леди Торч хочет услышать вашу историю», — произнес дознаватель. «Расскажите еще раз, пожалуйста». «Я? Услышать историю? Я вовсе не желала подробностей. Хотя...» «Ее светлость, герцогиня Варальберг, выражает вам свое сочувствие», — этично поправила я Дарча. «Если вам что-то нужно, только скажите». «Благодарю вас, леди». Девушка поклонилась. «Мне ничего не нужно, кроме правды. А еще я хочу, чтобы мои подруги не боялись ходить поодиночке». «Вполне вас понимаю», — кивнула я. «Расскажите, что произошло». «Коротко, без подробностей». Дарч, с которым я познакомилась утром, наверняка хмыкнул бы на этом месте. Этот Дарч стоял неподвижно, с осанкой человека, проглотившего трость. «Хорошо», — без энтузиазма произнесла Мирина. «Я собирала землянику в лесу, отсюда, недалеко, на берегу ручья. Как вдруг что-то схватило меня и повалило на землю. Дальше произошло то, что произошло. Я еще какое-то время лежала, ни жива, ни мертва от страха, потом поднялась и пошла домой». «Вы крепкая девушка», — оглядев ее с ног до головы, сказала я. «Это нечто было сильнее вас?» Мирина нахмурилась, раздумывая. «Не сильнее, леди», — наконец ответила она. «Я смогла бы дать ему отпор, но тогда была слишком испугана». «А как бы вы охарактеризовали его силу?» — продолжала спрашивать я. «Как силу мужчины или очень сильного мужчины?» «Не очень сильного, но напористого», — ответила девушка. Похоже, мои простые примеры помогали ей вспомнить подробности. Он делал все быстро, будто ему было не втерпёж. Осознав, что она только что выдала, Мирина яростно заолела щеками, хотя они и до этого не были бледны. «А вы ничего не почувствовали перед тем, как на вас напали?» — задала я вопрос, ради которого, собственно, и пришла сюда. «Например, тревогу или безотчетный страх?» «Нет», — решительно качнула головой девушка. «Я испугалась, когда оно меня схватило. Как будто клещами вцепилась. Вот». Она завернула рука в платье, и мы увидели на предплечье уже почерневшие синяки. Какая-то мысль мелькнула у меня, но ее спугнул Дарч, который просто впился глазами в эти следы. «Почему вы мне этого не показали?» — зарычал он. Мирина посмотрела на него с таким испугом, что я решила вмешаться. «Мы уже уходим», — сказала я. В это мгновение из соседней комнаты вышла другая девушка и остановилась у окна. Она ничего не сказала, ни на кого не смотрела и вела себя так, будто рядом с ней не было ни единой живой души. Кинув взгляд в окно, я успела заметить, как вдалеке над огородными грядками проплыло белое облако. И все бы ничего, но облака никогда не покидали небес ради грядок. «Вельмина, сейчас же иди к себе!» — окрикнула ее мать старшей девушки, после чего произнесла извиняющимся тоном. «Простите, леди, это моя племянница, и она не в себе». «Сдохни, ведьма!» «Простите мою дочь, она плохо себя чувствует». «Девочке здесь не место». «Это моя невеста, и она не в себе». «Ха-ха, Эвелин опять что-то почудилась». Вот теперь я окончательно узнала этот тон. «Давно?» — поинтересовалась я. «С того момента, как ее мамка, моя младшая сестра, померла 2 года назад». Вельмина развернулась и также молча вышла, опустив глаза в пол. Почти подросток, худенькая и бледная, она и сама походила на призрака. «Благодарю вас», — сказала я Мирине и добавила, не глядя на дознавателя, «идемте, Дарч». Когда мы вышли на свежий воздух, я с негодованием повернулась к нему. «Мужчине не стоит повышать голос на девушку, которую обидел другой мужчина. Неужели это непонятно?» В его холодных глазах на миг отразилось возмущение. По-видимому, девушки никогда не повышали на него голос. Однако он спокойно ответил. «Вы правы, леди Торч. Мне следовало вести себя сдержаннее. Но синяки — это уже что-то, в отличие от акта насилия, который еще нужно доказать». «Вы собирались провести медицинское освидетельствование?» — воскликнула я. «Вот именно, собирался. Но для нового случая, а не для предыдущих». «Почему?» «Потому что прошло время, и единственное, что мы услышим от целителя, что все эти девушки уже не девственницы. А как это произошло, по их воле или нет, он, скорее всего, не сможет сказать», — отчеканил Дарч. Я почувствовала, как заполыхало мое лицо, не слабее, чем у Мирины. «Я вынужден вас покинуть», — вдруг сообщил он и быстро пошел прочь. С одной стороны, это было хорошо, он не стал свидетелем моего смущения, с другой — слишком неожиданно и потому невежливо. Помедлив, я двинулась в противоположную сторону, размышляя о природе загадочных преступлений. Некоторые призраки действительно обладали способностью оказывать физическое воздействие на реальный мир. Как и тот, что 3 года назад хулиганил в трактире почтенного Алразора. Рассыпал специи по полу, бил кувшины, бутылки и зеркала. Таких называли полтергейстами. Эти заблудшие души становились агрессивными, поскольку не понимали, что происходит, и не находили дороги в горний мир. Иногда из-за их выходок страдали люди. Лет 20 назад в Императорском театре полтергейст обрушил люстру на сидящих внизу зрителей. Для 2 из них его выходка закончилась смертью. Но я никогда не слышала, чтобы полтергейст нападал на человека напрямую. Загляну-ка я, пожалуй, в библиотеку, полистаю старые книги. Вдруг что-то подобное уже происходило в Зельме Варальберг. Приняв это решение, я покинула деревеньку и двинулась в обратную дорогу. Как раз к обеду нагуляю аппетит. Я преданно любила Валентайн, город Исполин, похожий на огромный замок, но иногда уставала от него. От людей, от шума улиц, от гудения антикатов. Каникулы у бабушки были прекрасной сменой обстановки. Здешняя пастораль через некоторое время заставляла меня скучать по столице и вновь рваться в цивилизацию. Неторопливо идя по дороге к поместью, я собрала восхитительный букет из цветов, растущих на обочине. Розовые, нежно-сиреневые, ярко-желтые, на них невозможно было налюбоваться. Как вдруг будто тень прошла по краю зрения. Я посмотрела на небо, не собирается ли дождь. Но нет, дело было не в осадках. На миг представилось, будто дар внезапно оставил меня, и я, как обычный человек, начала чувствовать страх при приближении потусторонних сил. Ощущение нависшей надо мной опасности стало таким острым, что я невольно прибавила шаг. Сбоку что-то мелькнуло. Чувствуя, как бешено колотится сердце, я посмотрела в ту сторону и не поверила своим глазам. Под кустами прыгала призрачная лиса. Уж не знаю, та ли это была лиса, что я видела утром или нет, но она явно меня сопровождала. Странным образом при взгляде на нее мне становилось спокойнее. Из чего я сделала вывод, что источником опасности является не она, а что-то еще. Когда за поворотом показался замок, лиса растворилась в воздухе. Напряжение больше не ощущалось. Гораздо сильнее ощущалось недоумение. Я пыталась понять, что произошло, но не могла. Вместо обеда я поспешила в библиотеку. Наша библиотека, конечно, не отличалась такой известностью, как, например, старейшая библиотека Норафинда, располагавшаяся в Рослинберге. Но здесь тоже было что почитать. Поэтому время до вечера пролетело как 1 час. И я очнулась лишь тогда, когда пришла бабушка. «Эвелин, дорогая, не пора ли выйти на свет?» — поинтересовалась она. «Ты так не засиживалась в библиотеке с тех пор, как была ребенком?» «Ты права, как всегда», — улыбнулась я. Отложила книгу, которую просматривала, и потянулась. «Я бы выпила чаю». «Пора ужинать. Какой чай?» — возмутилась бабушка. Кинув взгляд в окно, я увидела пламенеющий закат. Вершины гор были окрашены им в мягко-желтые оранжевые тона. И тут же вспомнила про пленника. «Конечно, ужин!» — воскликнула я и вскочила. «Я только переоденусь, хорошо?» И поспешила в башню. В окнах горел свет, а это значило, что Бреннан был на месте. Я вздохнула с облегчением и вошла. «Лин, ты что-то поздновато!» Тут же раздался сверху голос моего помощника. «Как наш гость?» Спросила я, поднимаясь по лестнице и не считая нужным отвечать на реплику. «Спит без задних ног. Я принес ему поесть, но он даже не проснулся». Войдя в свои покои, я увидела Брена, сидящего у окна с книгой в руках. Окинув меня взглядом, он нахмурился. «Что случилось, лисенок?» «Почему ты думаешь, что что-то случилось?» Как можно безразличнее спросила я. «Я слишком хорошо тебя знаю», — фыркнул он. «Выкладывай, что натворила». «Пока не могу», — честно призналась я, «потому что сама не понимаю. Мне нужно это обдумать». «Мне не нравится, что ты чего-то там не понимаешь». Бреннан взъерошил пятерню и рыжие волосы. «На тебя это не похоже». «Именно», — улыбнулась я. «Поэтому мне надо подумать. Если с нашим гостем все в порядке, я отправлюсь на ужин, а то бабушка обидится». Брен кивнул и снова взялся за книгу, а я направилась в свою комнату. Бабушка не любила простых ужинов. Оставшись одна после смерти мужа, все равно переодевалась и надевала драгоценности. Когда мне исполнилось 16, некоторые из украшений бабушка передала мне, с условием, что они никогда не покинут поместье. Поэтому, приезжая в Аральберг, я выглядела роскошнее, чем знатные дамы при императорском дворе. В этот раз мой выбор пал на сиренево-розовое платье из бархата и тюля, отделанное кружевами и серебряной вышивкой, из шкатулки, стоящей на трюмо, которая появлялась в башне только в периоды моего присутствия в замке. Я достала великолепный комплект с аметистами. Он состоял из ожерелья, серёг и браслета, в котором крупные аметисты лавандового оттенка перемежались с бусинами из горного хрусталя. Аметисты сейчас были как нельзя кстати. Считалось, что они успокаивают тревогу и помогают достигнуть гармонии. После происшествия на проселочной дороге то, что нужно. В последнее время бабушка взяла привычку приглашать к ужину личного целителя. Карл Карвер мне нравился. У него был большой врачебный опыт, хороший аппетит и своеобразное чувство юмора. Бабуля, слава богу, в свои годы не имела склонности ни болеть по-настоящему, ни жаловаться на мнимые болезни. Целитель ей был не особенно-то и нужен. Однако я ее понимала. Несмотря на активную переписку со столичными друзьями и энергичное общение с соседями, она скучала в огромном поместье. Ей просто необходим был компаньон. В этот раз тетя Агата мне не помешала, она вообще не появилась, из чего я сделала вывод, что она отправилась на свидание к призраку Седрика Кендрика, погибшего на охоте несколько лет назад. Луна как раз была полной. Зайдя в столовую, я действительно увидела доктора Карвера, сидящего по левую руку герцогини. Он поднялся и элегантно поклонился, сказывалась дворцовая выправка. Долгое время доктор лечил лиц, приближенных к императору. «Дорогая, ты восхитительна», — совершенно серьезно сказала бабушка, когда я подошла, чтобы поцеловать ее и сесть справа. «Эти камни необычайно идут к твоим серым глазам, добавляя глубины и цвета. Даже сапфиры не смотрелись бы лучше». «Благодарю», — дрогнула ресницами я. Почему-то бабушка, в отличие от мамы, с самого первого дня нашего знакомства считала меня красавицей, несмотря на мою совершенно обычную внешность. Иногда я даже думала, что похожа на знаменитого предка с его незапоминающимся лицом даже больше, чем остальные родственники. «Как прошел визит в деревню?» — спросила она. «Что-нибудь удалось выяснить?» «Только то, что факт насилия не установлен, как нам и говорил граф Ревен», — пожала плечами я. «Дознаватель подозревает жительниц окрестных деревень в сговоре на сей счет и ждет следующего случая, дабы провести следственные мероприятия, как полагается». Я разговаривала с одной из пострадавших, ее зовут Мирина. Тому, что она рассказала, я верю. Мне вспомнились синюшные пятна на ее плече. Наконец-то я поймала так упорно не желавшую оформляться мысль. Пятен было 5. Эти следы оставила рука человека. Но почему все девушки дружно утверждают, что не видели нападавшего? Самый простой ответ — потому что это маг, применивший заклинание невидимости. Я чуть было не выскочила из-за стола и не понеслась обратно в библиотеку, где в отдельном шкафу красовались великолепные тома варальбергского валиантума. «Он прав?» — кивнул доктор. «Если нет явных физических повреждений, доказать факт насилия невозможно. Осмотр бывает информативен только в первые часы после случившегося. Теоретически мы можем иметь дело с массовым психозом». Например, некоторое время назад в газетах писали о том, что жители одного поместья в северных пределах дружно утверждали, будто видели дракона. Хотя всем известно, что драконы вымерли в далеком прошлом. «С чего бы это массовый психоз в нашей спокойной провинции, Карл?» — подняла брови бабушка. «Да и на сговор эти девы не способны. В одном дознаватель прав. Пока не произойдет...» В коридоре послышался шум, после чего дверь распахнулась, и седовласый дворецкий с поклоном доложил. «Срочный посыльный к доктору, ваша светлость». «Пусть войдет», — распорядилась бабушка. Посыльным оказался деревенский паренек. Войдя, несмело протянул Карверу записку, которую тот забрал, развернул и быстро прочитал. «Прошу простить, герцогиня», — поднимаясь, сказал он. «Это как раз то, о чем мы с вами беседовали. Дознаватель Дардж приглашает меня на проведение освидетельствования». «Почему вас, а не местного целителя?» — удивилась бабушка. «Старик Антонио слег с лихорадкой пару дней назад. Я сегодня был у него, он еще плох», — пояснил Карвер. «Вы позволите взять ваш антикат? Так я быстрее доберусь до места». «Я еду с вами». «Я тоже встала». «Бабушка, прости, но мне нужно быть там». «Зачем?» — изумилась она. «Ты же не хочешь присутствовать при осмотре?» «Не хочу», — согласилась я. «Но очень хочу задать бедной девушке несколько вопросов и, по возможности, поддержать ее. Если ты не возражаешь, конечно». «Конечно, не возражаю», — фыркнула бабушка. «С доктором ты будешь в безопасности». «Отправь кого-нибудь предупредить Бреннана, что я уехала», — уже с порога попросила я. «А то он будет волноваться». Бабушка бросила на меня укоризненный взгляд и ничего не ответила. К моему помощнику она относилась двояко. С одной стороны, знала о том, как он защищал меня в детстве, и видела, как он мне предан. С другой, не понимала наших отношений и считала, что они меня компрометируют. Впрочем, она не вмешивалась, и за это я была ей благодарна. Роскошный антикат уже стоял у парадной лестницы. Водитель Меганик вежливо кивнул. Доктор подал мне руку, чтобы помочь подняться на подножку. Вечернее платье не способствовало ловким движениям, а переодеться я не успевала. Едва дверца за нами закрылась, антикат мягко качнулся и покатил прочь от замка между рядами посаженных по обочине дорожки цветущих кустов роз. Насколько я помнила историю, прекрасные цветы, так любимые в Кармадоне, долго не приживались на землях Норрофинда. До тех пор, пока не вывели сорта, устойчивые к похолоданиям и сильным ветрам. Бабушка не любила, когда что-то портит прическу, будь то капля дождя или лист дерева, поэтому ее антикат был закрытым. Внутреннюю обивку из темно-зеленого бархата дополняли удобные подушки на сиденьях, сшитые из того же материала. Их количество гарантировало комфорт в длительном путешествии. После смерти мужа герцогиня Варальберг редко посещала столицу, но когда посещала, предпочитала, как и я, наземный, а не воздушный транспорт. «Куда мы едем?» – спросила я доктора. «В Утырки», – ответил тот, заглянув в присланную Дарчем бумагу. «Полчаса пути по нашей отличной дороге». Я улыбнулась. Карвер, перебравшийся из шумной столицы в полную величие и покоя землю Варальберг, стал ярым поклонником провинции и не упускал случая подчеркнуть, насколько здесь лучше, чем в средоточии цивилизации. Ну а я любила Валентайн. За окнами было почти светло. Луна поднималась все выше, освещая темную громаду леса, высветляя поля. На полном ее сиянии небе облака казались черными аппликациями, аккуратно вырезанными маникюрными ножницами. Через полчаса мы въезжали в деревню. Судя по разноцветным флажкам и воздушным шарикам, украшавшим главную площадь, здесь был какой-то праздник. Но сейчас площадь пустовала, а флажки и шарики потерянно покачивались на ветру. «Вы быстро доехали», — услышала я холодный голос и обернулась. Передо мной стоял Демьен Дардж, ровно в том же виде, в каком я оставила его в старом Массоле. Ни одна волосинка не выбилась из гладко зализанной прически, и ни одна пылинка не налипла на сияющие чистотой сапоги. «Добрый вечер», — кивнула я. «Расскажите, что здесь случилось?» «Как поверенному лицу владельца территории, где произошло преступление?» — уточнил он, многозначительно оглядев мой наряд и драгоценности. Мне показалось, что он иронизирует, однако уверена я не была. «Где девушка?» — спросил Карвер. «Идемте, я все расскажу по дороге». Вежливо наклонил голову Дарчи и пошел вперед. Мы двинулись следом. Со слов дознавателя, пострадавшая по имени Алина тоже участвовала в праздновании. Невидимка напал на нее, когда она покинула круг танцующих и отошла в кустики. Сейчас девушка находилась дома под присмотром родственников. Известие о том, что произошло, распространилось по утыркам со скоростью пожара. Перепуганные жители поспешили разойтись от греха подальше. Когда мы вошли в один из домов, увидели суровых с виду мужчин, которые о чем-то спорили, однако замолчали при нашем появлении. Среди них находилась лишь одна девушка. Судя по заплаканному личику, это именно она подверглась нападению. «Вот доктор Карвер, он проведет обследование», — без предисловий сообщил Дарч. «Где мы можем это сделать?» «Это обязательно?» — с вызовом спросил пожилой могучий мужик, судя по всему, глава семьи. Дознаватель ответил ему тяжелым взглядом серых глаз в бледном свете лампадок, казавшихся стеклянными. Через несколько мгновений мужчина молча указал на дверь, ведущую в соседнее помещение, и буркнул. «Алина, иди туда». Я заметила, с каким ужасом девушка посмотрела на дверь и вмешалась. «Милая, если хотите, я буду сопровождать вас. В осмотре нет ничего страшного». «Ух, леди!» — воскликнула та, сжав руки на груди. «Прошу вас, пожалуйста, будьте рядом. Я...» И она расплакалась. Подойдя к ней, я обняла ее и повела в комнату, успокаивая. Карвер за нами не пошел, и за это я была ему благодарна. Он вошел лишь, когда девушка легла на кровати и сказала мне, что готова. Стоя рядом, я держала ее за руку. В моей душе боролись сразу несколько чувств. Негодование по отношению к тому, кто это натворил, жалость к Алине и недоумение от того, что я здесь делаю. Проводя осмотр, доктор был очень деликатен. Однако Алина с такой силой вцепилась в мою руку, что у меня затекли пальцы. Когда процедура наконец окончилась, доктор ушел, а девушка встала и привела себя в порядок, я вздохнула с облегчением. «Почему вы не позвали на помощь?» Дарч появился в комнате, будто материализовался из ниоткуда. «Что-то зажало мне рот», — неохотно ответила Алина. «Я была так испугана, что плохо помню. Это что-то было теплым или холодным?» Повинуясь безотчетному ощущению, спросила я. «Теплым, леди». Я заметила, что Дарч смотрит на меня со странным выражением лица. Как будто он увидел нечто необычайное, ну, например, корову за рулем антиката. Вошедший в комнату глава семьи обнял Алину и сказал. «Спасибо, леди, вы очень добры. Ее мать умерла, а сестер нет, только братья. В такой щекотливой ситуации я даже не знаю...» «Все, что вы должны сейчас сделать, это окружить ее заботой и не напоминать о происшедшем», — подсказала я. «Напоминать моя забота», — добавил Дарч. В ответ на мой негодующий взгляд он усмехнулся. «Давайте выйдем на улицу, мне интересно, что скажет доктор». Мне это было неинтересно, потому что я знала ответ. Я видела его в глазах бедной девушки, у нее дрожащих, как у загнанного оленя, зрачках. Карвер подтвердил факт изнасилования и вернулся в дом, чтобы дать Алине успокоительное. С ней случилась истерика. Оставшись вдвоем, мы с Дарчем посмотрели друг на друга и спросили в один голос. «Ну и что вы думаете?» И замолчали от неожиданности. «Простите, я перебил вас, леди Эвелин. Я могу вас так называть?» — проговорил Дарч. «Вопрос о тепле и холоде вы задали неспроста, верно? Как и допросом ранее о безотчетном страхе». «Вы очень внимательны», — задумчиво кивнула я. «Но я хотела бы услышать вашу версию». «Вы же понимаете, что я не поделился бы ею с вами, если бы вы не догадались?» «Тайна следствия и все такое», — усмехнулся он уголком рта. «Мне оставалось только кивнуть». «Нападавший не призрак и не неизвестное зло. Это человек, использующий заклинание невидимости, дабы удовлетворить свои низменные желания». Поэтому я намереваюсь получить у вашей бабушки доступ к Варальбергскому Валиантуму». «Думаете, это маг, и сведения о нем есть в Валиантуме?» — уточнила я. «Но любой может купить свиток с заклинанием». «Невидимость — высокое искусство», — качнул головой Дарч. «Свитки с заклинанием такого уровня недешевы. Этот любой должен быть очень богат, если считать, что он использует один свиток на каждую пострадавшую». К тому же я уже проверил лавки артефакторов. Свиток с заклинанием невидимости есть лишь в одной из них. Он лежит там уже давно, потому что слишком дорог для местных жителей. Но если это все-таки свитки, кто-то должен был привезти их из большого города, например, из столицы. И он уставился на меня с таким выражением, будто это была я. Я невольно вздернула подбородок и холодно произнесла: «Я передам ее светлости вашу просьбу посетить библиотеку». После чего развернулась и направилась к антикату, решив дождаться Карвера внутри. Непонятным образом темная сторона Дарча задевала во мне струнки, о которых я думала, что они давно уже порвались, заставляя вновь чувствовать обиду на людей, возомнивших обо мне не весь что и приписывающих мне все беды. Итак, теперь меня раздражали оба Дарча. Тот веселый и фривольный, и этот, с глазами снулой рыбы. Доктор доставил меня домой уже за полночь. По дороге мы молчали. Каждый думал о своем. Я зашла поцеловать бабушку перед сном. «Как хорошо, что в наших замечательных лесах не водятся разбойники», — сообщила она, выразительно взглянув на аметистовое ожерелье. «Так как все прошло?» Я рассказала ей о произошедшем и о том, что дознаватель собирается нанести нам визит. «Он думает, дело не обошлось без магии?» Едва услышав о Валиантуме, воскликнула она. Мне осталось лишь кивнуть и уйти, сославшись на усталость. Раздражение из-за поведения Дарча еще не прошло, и я не хотела, чтобы бабушка его заметила. Медленно идя к башне, я думала о том, что каникулы проходят вовсе не так, как я планировала. Как вдруг косая тень легла на дорожку, будто перечеркивая мой дальнейший путь. Я не успела испугаться, когда низкий мужской голос произнес: «Добрый вечер». Подняв глаза, я увидела Нора финского оборотня в человеческом обличье. На нем были штаны Бреннана, которые были ему коротки, и рубаха, опасно натянувшаяся на плечах. «Вы нас уже покидаете?» – удивилась я. «Но ваши раны...» «Почти зажили», – улыбнулся он. «Еще сутки, и я больше не побеспокою вас своим присутствием. Но чтобы нормально двигаться, мне нужна тренировка, поэтому я попросил Рыжего выпустить меня на прогулку. Его зовут Бреннан». Поправила я и машинально огляделась. «Нас никто не видит, не бойтесь», — хмыкнул мужчина. «Мое состояние обостряет чувства. Я слышу шаги задолго до того, как кто-то приблизится». «Я и не боюсь», — пробормотала я, прекрасно понимая, что если нас кто-нибудь увидит, моей и так сомнительной репутации придет конец. Он молча смотрел на меня. Его глаза светились в темноте, что вкупе с мощной фигурой и косматой гривой придавало ему жутковатый облик. На какой-то миг я подумала, что должна чувствовать себя счастливой. Кто еще может похвастать встречей с одним из чудес прошлого? Однако вместо этого я ощутила неловкость. «Вы знаете, что прекрасны?» Вдруг тихо произнес он и, шагнув ко мне, крепко взял за плечи. «Ни жива, ни мертва», — говорила Мирина. И теперь я поняла, что это значит. «А вдруг это он, насильник?» Мелькнула шальная мысль, но я тут же ее отбросила. Мужчина был видим, и не просто видим, нависал надо мной, как гора, опаляя жаром мускулистого тела. Его пальцы так сжали мои руки, что могли остаться синяки. С тихим стоном он наклонился ко мне, зарылся лицом в волосы и прошептал: «У меня так давно не было женщины». «У меня так давно не было мужчины», — эхом отозвалось во мне, и я потянулась к нему, как бледный росток тянется к свету. «Это моя невеста, и она не в себе». Меня будто ледяной водой окатило. Я изо всех сил уперлась ладонями в стальную грудь оборотня и сказала, стараясь, чтобы голос звучал уверенно: «Это ни к чему, бродяга, уверяю вас». Собачья кличка возымела действие. Мужчина тут же отпустил меня и отступил. Я с трудом отвела взгляд от его бурно вздымающейся груди и успела увидеть, как в кустах вспыхнул и погас блеск зеленых искр. За нами следил какой-то зверь. «Простите, леди Эвелин», — хрипло произнес оборотень. «Я забылся, увидев вас. И это платье, все это из другой жизни». Он замолчал и вдруг канул в темноту, сойдя с дорожки и оставляя меня наедине с пением ночных птиц, трелями сверчков и бешеным стуком собственного сердца. «У тебя тоже романтический вечер, дорогая?» — услышала я полный восторга голосок. Тетя Агата, сияя улыбкой, парила над дорожкой. В сочетании с незрячими бельмами призрака улыбка от уха до уха выглядела угрожающе. Это привело меня в чувство. «Это не вечер, а недоразумение, тетушка». Пожала я плечами и двинулась вперед. «Как прошло ваше свидание?» «Просто прекрасно. Седрик был очень мил. Так жаль, что этот чудесный мужчина — призрак». Я посмотрела на Агату. Она любовалась звездами с выражением полнейшей мечтательности на лице. «Вы не знаете, почему он стал призраком?» — поинтересовалась я. «Слышала о его гибели на охоте, но никак не соображу, почему так произошло». Она пожала плечами. «Седрик не говорит об этом, зато рассказывает семейные предания. Некоторые показались мне ужасно забавными. Ты знала, что основатель рода Кендриков появился на свет благодаря магическому артефакту?» «И как же?» «Однажды ранним утром смелый юноша из рода Кендриков охотился в глуши и увидел прекрасную деву, совершавшую омовение на берегу лесного озера. Он был так покорен ее красотой, что, позабыв обо всем на свете, тут же предложил ей руку и сердце. Дева не отказала, однако поставила условие. «Твои слова любезны, а глаза полны любви, я вижу это», — сказала она. «Но все мужчины охотники. Если ты заполучишь меня легко, будешь стремиться прочь за новой дичью. Поэтому попробуй поймать меня. Догонишь, я стану твоей». И она бросилась бежать. Юноша гонялся за ней по полям и лесам с рассвета до рассвета. Когда солнце вновь показалось над горизонтом, дева стала таять, как осенний туман, а он услышал ее смех. «Ты проворен и силен, и мне это нравится. Приходи завтра на то же место, и мы продолжим охоту». Легенда гласит, что он гонялся за ней с весны до осени, и его страсть распалялась все сильнее. Но догнать ее было невозможно, ведь она оказалась лесной нимфой. Нимфе тоже понравился молодой Кендрик, а его упорство убедило ее в искренности его чувств. В качестве уверения в ответной любви она подарила юноше красивый плащ. Он собирался надеть его на празднество, но, примерив перед зеркалом, не увидел своего отражения. Если ранее я слушала тетину болтовню вполуха, то теперь полностью переключила внимание со своих мыслей на рассказ. Кендрик догадался, что подарок был дан не просто так. Нимфе надоело убегать, однако она сама поставила условие, от которого не могла отступиться. Тогда она схитрила, одарив его волшебным артефактом, незаменимым для настоящих охотников. В таком плаще они могли к любой дичи подкраться незамеченными. Тетя замолчала, глядя вдаль. Должно быть, история влюбленных тронула ее чувствительное сердце. «И что же дальше?» Воскликнула я, понимая, что разгадка непотребства, творящегося в Варальберге, в буквальном смысле слова, висит рядом со мной. Отправляясь на очередную охоту, Кендрик надел плащ и застал девушку врасплох. «Выйдешь ли ты за меня теперь, любовь моя?» Спросил он, крепко держа ее в объятиях. «С радостью», — ответила она. Они поженились, и у них родилось 7 детей, которые чувствовали себя в лесу как дома. С тех пор Кендрики считаются непревзойденными охотниками. Я бы сказала, что непревзойденным охотникам не потребовалось бы наводнять лес капканами, как это сделал Саймон Кендрик. Но сейчас меня больше интересовало другое. «А что случилось с плащом?» «Затерялся во тьме времен», — так сказал Седрик. И тетя легкомысленно взмахнула кудряшками. «Честное слово, я готова была ее убить, даже невзирая на то, что она привидение. А кроме того, мне настоятельно требовался Валиантум». «Очень интересная история», — сказала я, «но не думаю, что Саймон Кендрик ее знает. Иначе хвастался бы направо и налево». «Ты права, дорогая», — кивнула Агата. «На самом деле история также затерялась во тьме времен. Но призракам ведомо многое». Неожиданно она громко всхлипнула, застенала, вызвав у меня приступ острой головной боли, и исчезла. Привидения крайне нервозно относились к тому, что они привидения. С раздражением растерев виски, чтобы сгладить приступ, я медленно пошла к башне. А если маркиз никому не рассказывал эту историю, просто потому, что хотел скрыть владение таким могущественным артефактом, как плащ-невидимка? Но это значит, что насильником является именно он. Я заторопилась в башню. Мне казалось, я наконец нашла виновного. Теперь дело было за малым — доказать его вину. А для начала отыскать в истории Варальберга упоминание о плаще. «Лин, что случилось?» Когда я вошла, Бреннан уже сбегал по лестнице вниз. Он всегда чутко реагировал на мое состояние и сейчас увидел по моему выражению лица, что я крайне взволнована. «Налей мне чаю, пожалуйста, и я все расскажу», — попросила я, чтобы перевести дух. Когда мы уселись за столиком у окна, я рассказала Расмусу все, что узнала, и в деревне, и от тети. «Похоже, что преступник именно Кендрик», произнес он после того, как я замолчала, маленькими глотками отпивая ароматный свежезаваренный чай. «Его жена давно умерла, затем скончался родной брат. Он живет один из развлечений и охота до визита к соседям. Скука, одним словом. А он мужчина в самом расцвете лет». «Ну ты скажешь тоже», фыркнула я, невольно сравнивая расцвет маркиза и полуобнаженное лохматое видение, едва не сорвавшее мой поцелуй в саду. «Что будем делать?» — спросил Брен. Я взглянула на него с обожанием. Он будто взял надо мной шефство с того момента, как защитил в детстве, став братом, в котором я отчаянно нуждалась. «Утром пойду в библиотеку», — с трудом скрыв зевок, ответила я. Сказывалась усталость от наполненного событиями дня. «Если плащ-невидимка не выдумка, упоминание о таком могущественном артефакте, скорее всего, попало в Валиантум. Заодно обновлю в памяти знания о магических родах Варальберга». «На тот случай, если плащ все-таки вымысел», — кивнул Брен. «Да, мы же не можем быть ни в чем уверены». Внезапно мой помощник насторожился. Послышался звук открываемой двери и тяжелые шаги. «Это я, не бойтесь», — услышали мы низкий голос бродяги. «Я вернулся». «Какое облегчение», — пробормотал Бреннан и поднялся. «Надеюсь, вас никто не видел?» Оборотень посмотрел на меня, и я увидела сожаление в его глазах. «Ни одна живая душа», — твердо ответил он. «Завтра вечером я уйду. Вам больше не придется ни о чем беспокоиться». Можно было подумать, что он ответил Расмусу, но я знала. Его слова предназначались мне. Его присутствие не тяготило меня, но смущало. А мне бы хотелось сохранить чистоту помыслов. «Разве это возможно рядом с таким мужчиной?» — послышался ехидный голосок тети. «Ты только взгляни на этот торс, на эти кубики. Я бы даже сказала на эти...» Тихонько зашипев сквозь стиснутые зубы, я резко встала. «Прошу меня простить, я устала и иду к себе». «Доброй ночи, Лин», — несколько удивленно сказал Бреннан. «Доброй ночи, леди Эвелин», — в один голос с ним произнес совершенно неудивленный бродяга. Чувствуя спиной их взгляды, я покинула комнату. Как хорошо, что никто, кроме меня, не слышит призраков. Нет, это не хорошо. Это просто отлично.